Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Когда в моей почте мало или нет писем вовсе, я отправляюсь в дорогу за песнями сама. Поехали! Дорога – это древний образ-символ, спектральное звучание которого очень широко и разнообразно. Чаще всего образ дороги в произведении воспринимается в качестве жизненного пути героя, народа или целого государства. Так говорится в одной статье. Сразу всплывает воспоминание, когда мы жили в Союзе, где вся страна широкой дорогой, широкой поступью с песнями шла в светлое будущее, которое, как мечталось, вот-вот наступит, вот тут рядом, за последним поворотом. О том и воспевали советские сладкоголосые соловьи. С песней «Дорога-дорога» из прошлого века пробился к нам Геннадий Белов, некогда очень популярный певец, светлое будущее которому прочил сам Лемишев. Слушаем солнечный голос. Песня «Дорога-дорога». Оглянется каждый прохожий, увидят твой взгляд озорной. Ты в ситцевом платье похожа на яркий цветок полевой. Дорога, дорога нас в дальние дали зовет. Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот. Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот. Глаза твои искрятся смехом, но мимо проходит мой путь. Быть может, я счастье проехал, и нужно назад повернуть. Дорога, дорога нас в дальние дали зовет. Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот. Метели, что ломятся в дверцы, с дороги меня не собьют. Мне только бы к милому сердцу найти поточнее маршрут. Дорога, дорога нас в дальние дали зовет. Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот. Дорога, дорога нас в дальние дали зовет. Быть может, до счастья осталось немного, быть может, один поворот. Разные бывают дороги. Веселые, гладкие, светлые, как прозвучавшие песни. Бывают бесконечные, утомительные, печальные дороги разлуки. Дороги, способные успокоить и растревожить душу. А вот про какую дорогу поет фольклорный ансамбль «Суземье». Песня «По-дорожицьке». Слушаем. «По-дорожицьке» ой, Все мы хорошо знаем игру, в которую играют только в русских семьях. Родители со своими малышами, посадив их на колени, приговаривая «по кочкам в ямку бух!». Малюткам нравится эта игра, и они заразительно смеются, радуя всех вокруг. Ну и что это, как не подготовка к реалиям русских дорог в будущем? С младенчества, можно сказать, приучали весело переносить социальную неустроенность быта. А вот кому хорошо, так это тем, кто восседает в седле на лихом скакуне, да несется по степи, где она становится большой дорогой во все концы. Сам по себе процесс передвижения верхом происходит по принципу по кочкам». Ветер в лицо лихому казаку – восторг! А мы слушаем песню в исполнении ансамбля «Вольница». «Пылит околица». Такой. колется, звонит звонарь. Умчалась конница казачья вдаль. Земля колышется под сенью звезд, и песня слышится на сотни верст. Земля колышется под сенью звезд, и песня слышится на сотни верст. Казачья конница легка, как дым. Родные горницы мы защитим. Родные горницы, свет в окне. Эх, воля, вольница, ты любо мне. Вольница, воля, для души раздолье. Долгая дорога, радость и тоска. Эх, вольница, воля, да широко в поле. Вечно манят казака. Ветра проносятся все стороной, и кони просятся, зовут домой. А степь широкая развеет груз, жди, черноокая, и я вернусь. Пусть небо хмурится и вдаль зовет, душа волнуется, казак поет. Звонарь на звоннице, казак в седле. Эх, воля, вольница, ты любо мне. Звонарь на звоннице, казак в седле. Эх, воля, вольница, ты любо мне. Вольница, воля, для души раздолье. Долгая дорога, радость и тоска. Эх, вольница, воля, на широком поле. Вечно манят казака. Вольница, воля, для души раздолье. Долгая дорога, радость и тоска. Эх, вольница, воля, на широком поле. Вечно манят казака. Вольница, воля, на широком поле. Вечно манят казака. Классическое выражение, известное всем. В России две беды – дураки и дороги. Так уж повелось на Руси. Наши недостатки в итоге оборачиваются благом. Дурак оказывается самым мудрым, поскольку пойдет туда, незнамо куда, и принесет то, незнамо что. Когда для умного сия задача абсолютно неразрешима. А что касается дорог, так они становятся непреодолимой преградой на пути врага и защиты от агрессора. Так послушаем песню «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева. По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов. Питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного. Я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз. Через какой-то срок враги опять догнали нас. И бьют еще сильней, вот-вот и порешат. Но лёд и морозы к нам на выручку спешат. Отдохни, отри горючие слезы, мы русские морозы. тоскою, поманив Москвою. На войне нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах, порвали на куски, размолотили в хлам и, добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием: когда мы отступаем, это мы вперед идем вместе с холодами и лесами. Впереди Сусанин. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, русская дорога. Счастливые люди не всегда имеют все самое лучшее. Просто они принимают с радостью то, что встречается им на жизненном пути. Цитата. Хорошие слова и хорошая песня. Две дороги. Поет Валерий Семин. О любви не настоящей не бывает, но лишь одна бывает она века. Другая постепенно убывает, рекою возвращаясь в берега. Друг друга ищем мы, когда находим, мы вместе по земле хотим идти. Но иногда бесследно вдаль уходят, оставшись параллельными пути. Не сойдутся две дороги, а не сольются две реки. Мы с тобой так одиноки, рядом мы, но далеки. Две дороги не сойдутся, нам себя не обмануть. Две души соприкоснутся, но не слепятся, а в одну. Что обижаться на людские толки, ведь так бывает, видно, не судьба. Не судьба. Пусть наше счастье было и недолгим, я за него благодарю тебя. И сердце я на волю выпускаю, и, пряча грусть, я говорю: лети. Любви не настоящей не бывает, проходит то, чему дано пройти. Не сойдутся две дороги, не сольются две реки. Мы с тобой так одиноки, рядом мы, но далеки. Две дороги не сойдутся, а нам себя не обмануть. Две души соприкоснутся, но не слепятся, а водону. Две дороги, не сольются две реки. мы с тобой так одиноки. Рядом мы, но далеки. А две дороги не сойдутся, а нам себя не обмануть. Две души соприкоснутся, но не слепятся в одну. Небольшой рассказ. Летом я, будучи студенткой, проходила производственную практику. Каждое утро выходила на автобусную остановку, чтобы доехать до города, а возвращалась вечером на электричке, на станцию, где гостили родители, приехавшие с севера в отпуск. Ежедневно, в то же время, мимо пробегал солдатик восточной национальности, кося глазом. Мне интересны были только парни славянской наружности, светлоглазые и светловолосые, а посему я не обращала внимания на этого джигита. В один день он таки подошел и заговорил. Пришлось поддержать разговор. Автобус задерживался, и я вежливо отвечала. Но когда он стал назначать мне свидание в 24:00, здесь, на остановке на краю поселения, у самого леса, я развеселилась от того, что он себе вообразил. Стала с ним торговаться, что, мол, так поздно, меня родители не отпустят. Сговорились на 10:30. Вечером, вернувшись из города, я сказала маме, что иду на свидание. Надо было видеть ее глаза. Стала увещевать меня, взывать к разуму. Я, разумеется, никуда не собиралась. Подразнив немножко еще мамочку, пошла почивать. Но утром опять на остановку. И солдат опять бежит. Я лихорадочно стала листать извилины, чтоб что-то придумать, что придумать. Но ничего на ум не идет, как назло. А он уже рядом. И с наездом так. «Почему не пришел?» – спрашивает. Вдруг я делаю удивленное лицо от неожиданно пришедшей мысли и говорю: «Как же не пришла? А что я здесь делаю, по-вашему?» Минута тупого молчания, уставленные на меня глаза. Затем: «Ти мне мозга не компасируй. Я тебе зваль 10:30 вечера, а сейчас 6:00. Я потупила глаза и тихо так скромно говорю: «А я со вчерашнего вечера здесь и стою». Смотрю, он совсем завис. Ртом, как рыба на берегу, воздух глотает и, наконец, изрек: «Ты что, меня за осел считаешь, да?» Тут я с хохотом заскакиваю подъехавший автобус. Он чего-то еще орет вдогонку. Вечером мы всей семьей здорово повеселились. А того солдата по утрам я больше не видела, что меня только обрадовало. Вот такая относительно дорожная история получилась. Но вот скажите, кто мог мне подсказать такой удачный способ выхода из неприятной ситуации? Как не мои давние родичи. Они всегда рядом и всегда помогают. Я в этом убеждалась не раз. Только вот как часто мы помним о них. Слушаем песню «Род небесный». Рубаху белую, а на ней родную вязь. Забреду я в рощу светлую и скажу там, не таясь: «Род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель, помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. Подойду к реке красавице, по воде пущу свечу, меч Перуна в путь отправится, вслед ему я прокричу: Род небесный прародитель, ты родов всех покровитель. Помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. На тропку узкую буду слушать шум ветров. Затяну я песню русскую про родных своих богов. Род небесный прародитель, ты родов всех покровитель. Помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой. А что же у нас в почтовом ящике? О, да он не пуст. Знать, дорожка к почте стола заказов не заросла еще. Наш постоянный адресат Виталий пишет. Так как у нас с 12 на 13 апреля 2017 года начало месяца посева и наречения, закажу-ка я Николая Емелина. Народится атаман. Я благодарна тебе, Виталий, что ты всегда найдешь время написать стол заказов. А ты слушай свою песню «Народится атаман». Слово правдивая речь, про Шура слава, крылатая доля, небо держать, да землю беречь. Эй, да ну да, эй, да ну да, как на волне, эй, да ну да, народится атаман, нарекут его Степан. В небе серьгой казачье солнышко, матушка злата, отец коляда, братская чаша по кругу до донышка. Если мы вместе, беда не беда. Эй, да ну да, эй, да ну да, как на волне, эй, да ну да, народится атаман, нарекут его Степан. Песню затянем, луна наполнится, в плясе пойдем, и степь задрожит. В памяти нашей разина воленица, жили, живем и еще будем жить. Народится атаман, нарекут его Степан. Эй, да ну да, эй, да ну да, как на волне, эй, да ну да, народится атаман, нарекут его Степан. Народится атаман. А вот что может случиться, когда незадачливый ухажер ходит не по прямой дорожке, а окольными путями к своей милашке, как кот шкодливый. Об этом в шуточной песенке «А ночка темная». Слушаем. Послушай, милая, я чё сказать хочу. А ночка тёмная, а в гореньке светло. Разбил я улочку, как в рамочке стекло. А ночка тёмная, а в гореньке светло. Разбил я улочку, как в рамочке стекло. Светятся, видать уж не судьба, нам с милой встретиться. А ночка темная, а я домой стучу. Мама, не открывай, я сильно спать хочу. А ночка темная, а я домой стучу. Мама, не открывай, я сильно спать хочу. И еще один завсегдатай нашей программы. Михаил написал: «Здравия, радости, мира и добра всем добрым людям! Хочется вместе с группой «Аура мира» и песней «Светозар» былины Белояра услышать, окунуться в те стародавние былинные времена. Благодарю!» Я тебе тоже благодарю, Михаил. Для тебя звучит былина Белояра, группа «Аура мира». Слушай. Сказы славные, былинные, расскажет нам седой гусляр. Как выходил на берега святые старец светлоокий Белояр. О, гляну из-под руки, как чудно на заре, да сверкает искра. О, слышишь, кличет нас старец Белояр. Пред очами моими несе образы вельми плывут. Волхвы да витязи былинные, его славе ждут. О, гляну из-под руки, как чудно на заре, да сверкает искра. О, слышишь, кличет нас старец Белояр, Белояр. Здравствуй, матушка былина, до чего ж пора пригожая, дерев руками привечаешь нас. Пришли к тебе внуки дождь Божий. О, гляну из-под руки, как чудно на заре, да сверкает искра. О, слышишь, кличет нас старец Белоя, Белоя. Гляну из-под руки, как чудно на заре, да сверкает искра. О, слышишь, кличет нас старец Белояр, Белояр. Наша жизнь – земной театр для богов, наблюдающих за нами. А люди, подобно богам, тоже придумали выход на сцену, очищая свой дух при помощи театрального действа. Не зря многие из настоящих актеров буквально сгорают на сцене. Вы скажете, при чем же здесь дорога, коль скоро мы говорим о ней? Но ведь это тоже путь. Слушаем песню «Театр». Раз, раз, раз, начинаем действие здесь и сейчас. Два, два, два, на премьеру вышли едва, едва. Три, три, три, театр — это то, что у тебя внутри. Четыре, четыре, четыре, слезы, огонь в этом мире. Пять, пять, вопрос воплощения в себе иска. Шесть. Вера и предательство, любовь и месть. Семь. Каждому особо, отдельно всем. Восемь. Сил вдохновения просим. Мой храм – это лес, а свод его – небо. Всегда он со мной, и где бы я ни был, могу забрести в свой таинственный храм и в чаще лесной поклониться богам. Он душу мою бесплатно излечит. Не надо платить на входе за свечи. Неважно, на улице поздно или рано, открыты всегда для меня двери храма. Здесь нет серебра, драгоценных обвесов, дешевых понтов, дорогих мерседесов, но каждый листок и каждая ветка хранят в себе память о мудрости предков. Здесь нет лицемерия и лжи вперемешку. Никто не посмотрит мне в спину с насмешкой. Я в церкви христианской давно уже не был. Мой храм – это лес, а свод его – небо. Стас Игнатов. Слушаем песню «Славянская душа».